Жил у бабушки козел, у Варварушки седой. Что за умный был, вот так умный был. Сам и по воду ходил, сам и печку топил. Вот так умный был, что за умный был. Жил у бабушки баран, у Варварушки кудряв. Что за ладный был, вот так ладный был. Сам муку молол, огород полол. Вот так ладный был, что за ладный был. Жили у бабушки Варварушки козел да баран, да котик-коток, серенький лобок. Ласков Вася, да хитер, лапки бархатные, ноготок востер. У Васютки ушки чутки, усы длинные, шубка шелковая. Одно худо ленив, мышей ловить перестал. Жили они дружно, хлеба ломоть, и тот пополам. Этот кусок козлу да барану, а этот бабушке. А коту? А коту мышки? Ступай, ступай, ступай в подпол, не ленись. Там мышей видимо-невидимо. Да смотри, по горшкам не шарь, сметаны не трогай, а то я тебя... Ну, а вы, козел да баран, домовничайте, по воду сходите, печку истопите, тесто замесите, да пирогов напеките. А я на базар пойду, да вам подарков куплю. Тебе, козел, подарок. И тебе, баран, подарок. Ну и тебе, коли заслужишь. Ну, прощайте. Прощай, бабушка. Ушла она, а козел да баран по воду сходили, печку истопили, тесто замесили, пирогов напекли. Зовут кота обедать. Только кот не идет, упирается, плачет, платочком утирается. Котик! Котик-коток, серенький лобок, о чем ты плачешь? Как же мне не плакать? Пошел я в подпол мышей караулить, а мышки-то хитры по углам попрятали. Я за ними, да в торопях горшок опрокину. Ну, нечаянно сметанку и слезал. Эх, быть беде, придет в гости зять. Где бабушке Варварушке сметанки взять? Придется ей резать козла да барана. Батюшки, эх ты серый кот! Да ты и нас-то сгубил! Вот мы тебя забодаем! Ладно. Ну, повинился, так уж и простили его. Стали козел да баран думать, как быть. А кот уж надумал бежать. Согласились старшие братья. Пыль столбом подымается, трава к земле преклоняется. Бегут козел да баран, а кот у козла на спине сидит, дорогу высматривает. Долго бежали, уж темнеть стало, устали и порешили заночевать на скошенном лугу. А на том лугу стога, что города стоят, а ночь-то осенняя, холодная, где огня добыть? Думает козел да баран, а кот серый лоб добыл бересты, обернул козлу рога и велел ему с бараном стукнуться лбами. Стукнулись козел с бараном, искры из глаз посыпались, бересточка так и запылала. Развели они огонь и греются. Только не успели путем обогреться, слышат. Что такое? Топ-топ-топ-топ-топ-топ. Жалует к ним незваный гость. Ой, не пугайте, я мужичок добрый, Михаил Потапыч Топтыгин. Что надо? Пустите обогреться да отдохнуть, что-то не можется. Коли так, добро пожаловать. Вот спасибо, братцы, вот спасибо. Откуда Бог несет? Да ходил на пчельник. Пчелок проведать, да подрался с мужичками. Оттого и хворость притянула. Ну, садись поближе к огню, будем вместе ночь коротать. Спасибо, спасибо. Ох, спасибо.